Еще никогда ей так не хотелось поколдовать. Внезапно она услышала легкие шаги, потом кто-то постучал в дверь дома. «Да-да», — встрепенулась маленькая баба-яга, — «иду». Она вскочила и побежала к дому, сгорая от любопытства. Кто это мог быть? Перед избушкой стояли мальчик и девочка. Они держались за руки. Завидев маленькую бабу-ягу, они поздоровались. «Добрый день», — ответила маленькая баба-яга. «Чего вам, ребятки?» «Мы хотели узнать у тебя дорогу в город», — сказал мальчик, — «потому что заблудились». «Мы ходили за грибами», — закончила девочка. «Так-так», — повторила маленькая баба-яга, — «ходили за грибами». Она вошла с детьми в дом, там она усадила их за стол, налила им кофе и дала каждому по куску праздничного пирога. Потом она спросила, как их зовут. Мальчика звали Томас, а девочку — Вронни. Были они братом и сестрой. Их родителям в городе принадлежал трактир и гостиница «Золотой бык». «Знаю», — кивнула маленькая баба-яга. «А ты?» — спросил Томас, наклонившись над чашкой. «Ты кто?» «Отгадай», — захихикала хозяйка. «Откуда мне знать?» — сказал Томас. «Я баба-яга, то есть ведьма, а это мой дом». «Ой!» — испугалась девочка. «Ты настоящая ведьма и умеешь колдовать?» «Только не бойтесь!» — успокоил их ворон Абрахас. «Она хорошая ведьма и не сделает вам ничего плохого!» «Нет, конечно!» — подтвердила маленькая баба-яга. Она подлила им обоим кофе, потом спросила. «Наколдовать вам что-нибудь?» «Стой!» — испуганно закричал Абрахас. «Одумайся! Ты забыла, что сегодня пятница!» Но маленькая баба-яга все уже решила. «Мы просто-напросто запрем двери, закроем ставни, и никто ничего не заметит», — хитро ответила она. Захлопнув все ставни и двери и накрепко задвинув засовы, маленькая баба-яга принялась за дело. Сначала она наколдовала на кухонном столе морскую свинку, потом хомячка, потом черепаху. Хомячок и морская свинка встали на задние лапки и долго танцевали. Черепаха танцевать не захотела. «Давай, давай!» — прикрикнула на нее маленькая баба-яга. «Не ленись!» Волей-неволей пришлось танцевать и черепахе. «Здорово!» — сказали Томас и Вронни. «Ты это действительно умеешь?» «Это только начало!» — скромно ответила маленькая баба-яга. Она взмахнула рукой, и животные исчезли. А маленькая баба-яга принялась колдовать дальше. В кофейнике она наколдовала букет цветов, а потом устроила на полке под самым потолком целый кукольный театр. Выступали в театре ложки и поварешки. Они играли, как настоящие артисты. Дети никак не могли на все это насмотреться. «Еще, еще!» — просили они то и дело. Так маленькая баба-яга колдовала 2 часа подряд. Одно чудо следовало за другим. Наконец она сказала: «Теперь хватит, вам пора домой». «Уже?» — разочарованно спросили дети. «Да, самое время, вы же хотите засветло быть дома, не так ли?» Только сейчас дети заметили, что уже поздно. Они схватились за свои корзинки. «О, изумился Томас, тут было всего несколько грибков, а теперь корзина полны белых!» Маленькая баба-яга тоже притворилась удивленной. «Чего только не бывает», — сказала она. Потом она быстро вывела ребят на дорогу. «Большое спасибо», — сказала на прощание Вронни. «А ты не придешь к нам когда-нибудь в гости? Мы показали бы тебе нашу кухню и погреб, и конюшню, и быка Карбиниана». «А кто это?» — спросил Абрахас. «Это наш любимец», — воскликнул Томас. «Большой бык, на нем можно ехать верхом. Придете к нам?» «Придем», — сказала маленькая баба-яга, — «когда вам угодно». «В воскресенье через 2 недели», — предложил Томас. «Как раз будет праздник, день стрелка. Давайте встретимся на праздничной поляне за городом». «Договорились», — сказала маленькая баба-яга. «В воскресенье через 2 недели я буду у вас. Ну, а теперь бегите». Томас и Вронни схватились за руки и побежали по дороге в город. А маленькая баба-яга с вороном на плече двинулась по тропинке к дому. «Хорошая была пятница», — думала она, — «если бы все пятницы проходили так быстро и весело». Когда она вернулась, над трубой избушки стояла черная, как смола, туча. «А вот оно!» — закаркал Абрахас. «Ветряная ведьма Румпумпель! Она за нами в трубу подсматривала!» «Может быть, это просто обычная грозовая туча?» — сказала маленькая баба-яга. «Я не вижу там никакой метлы!» Но на душе у нее было неспокойно. А что, если это действительно ее тетка, ветряная ведьма? Тогда не миновать беды, и она непременно донесет главной ведьме. «Посмотрим, чем все это кончится», — прошептала маленькая баба-яга. Прошел день, второй, третий, целая неделя. Никто не призывал ее к ответу. Штраф тоже никто не требовал. И маленькая баба-яга с облегчением подумала. «Хорошо, что тетка Румпумпель ничего не видала». Заколдованный праздник. Звенели колокола, лопались ракеты, сотни празднично одетых зрителей с трудом находили себе место на праздничной поляне за городом. Маленькая баба-яга повсюду искала Томаса и Вронни. Она с трудом продиралась сквозь толпу. Ворон Абрахас сидел у нее на плече. Он чуть не вывихнул себе шею, глядя по сторонам. Где же они запропастились, Томас и Вронни? Брат и сестра, глубоко опечаленные, сидели на траве позади палатки стрелков на краю поляны. Там и нашла их маленькая баба-яга. «Ну и ну», — сказала она, покачав головой, — «что за грустные лица? Разве можно приходить на праздник с такими грустными лицами?»